Глава первая. Система Ориона. Орбита Рапсодии. Административная станция корпорации New Vision. С самого утра Миллер был мрачнее тучи. Гребаный Баркер завалил его отдел работой, сдернул на совещание, не дав посмотреть, в прямом эфире на расправу над своим гребаным чемпионом. И даже до записи у Миллера руки еще не дошли, что его невероятно бесило. Близился очередной сезон регулярного ивента турнира на выживание и Страж Предела, детища Баркера, которым тот невероятно гордился. Для 12-го сезона гейм-директор придумал кучу нововведений, и теперь вся команда в авральном порядке работала над тем, чтобы успеть все к старту. А Миллеру еще нужно было продумать новую схему поставок в оранжевую зону. С Лимбом было проще. Посылки со стимами маскировались под доставку воды и продуктов и сбрасывались в зоне влияния скульптора. Другие юниты в этих местах и нос высунуть боялись. Потому люди скульптора спокойно подбирали комплекты и доставляли их на базу. Все в рамках сценария. С пределом сложнее. Кланам подачек не бросали. Их бойцы добывали все необходимое самостоятельно, за живые кредиты. На складе, комплектующем доставку для гуманитарщиков, у Стива был свой человек, который за некоторое количество кредитов добавлял к посылке то, что просил Стив. А вот на складе магазина такого человека только предстояло найти. Проблема в том, что объяснять это людям, на которых работал Баркер, бесполезно. Их интересовали только деньги, которые Стив выводил на анонимный криптовалютный кошелек, оставляя себе определенный процент. Процент немалый, прямо скажем, даже для топ-менеджера корпорации. Но сейчас Миллера беспокоил отнюдь не перерыв в поступлениях на собственный счет. Гораздо больше его нервировали сообщения в защищенном мессенджере, в которых серьезный человек, сидящий за много световых лет отсюда, интересовался, почему в назначенный срок не пришел новый перевод. И ему было плевать на убитого скульптора, сложности с отправкой новой партии в предел и проклятого 33286, своим вмешательством уничтожившего отлаженную, бесперебойно функционировавшую месяцами схему. В общем, всю ночь Миллер ворочался, крутя в голове варианты и просматривая на планшете досье сотрудников полигона. Досье ему слила грёбаная извращенка из HR-отдела. И Стиву еще предстояло это отработать. Если до того, как Миллер поближе познакомился с черноволосой Кэролайн, он о подобной перспективе мог только мечтать, то после того, как впервые оказался в ее постели, его мнение несколько изменилось. Глядя на утонченную, изящную красотку, нельзя было даже предположить, что ее сексуальные предпочтения, скажем так, весьма специфичны. Однако старший менеджер HR-отдела была ему нужна, и потому приходилось терпеть, каждый раз нагружаясь вискарем по самую макушку и полируя алкоголь ненавистным ТГК «Ультра». Достойную кандидатуру он в итоге, кажется, нашел, однако на сон времени совсем не осталось. Ругаясь, на чем свет стоит, Стив сходил в душ, залился энергетиками и отправился в офис. Сидя перед монитором, он изо всех сил пытался вникнуть в документ, пересланный сотрудником для одобрения, когда планшет легонько завибрировал и принялся подмигивать белым светодиодом, сигнализирующим о входящем вызове. Взглянув на экран, Миллер обнаружил, что абонент неопределен, и, выругавшись, двинулся в ближайшую свободную переговорку. Программа телефонии не определяла звонящего только в одном случае, если вызов шел с рапсодией, а это означало, что отвечать на звонок нужно, лишь убедившись, что рядом нет чужих ушей. Заперев за собой дверь, он сел в кресло и уже привычно запустил программу-шифровальщик, выводящую на экран собеседника искусственно сгенерированный аватар и меняющую голос. Только после этого он ответил на вызов. На экране появился Слай. Судя по обстановке на фоне, глава могильных воронов находился в командном пункте своего форта. А значит, груз астимов, изъятый со склада скульптора, уже переправлен в оранжевую зону. «Я выполнил условия», — нездоровый заговорил Слай. «Алтай мертв. Когда будет поставка?» Миллер почувствовал, как медленно спадает накопившееся за эту ночь напряжение. «Хоть одна хорошая новость». Проклятый выскочка, грёбаный чемпион Баркера, наконец-то сдох. Кажется, это лучшая новость за последние несколько дней. Как пригорит у Тома. Ха. Это определенно стоит отметить. Выигранный в споре 1000 кредитов Миллер потребует у Баркера в бумажном эквиваленте, скрутит купюру в трубку и с наслаждением вдохнет через нее дорожку другую старого доброго кокса с плоского живота Кэролайн. А потом устроит этой суке такую взбучку, что она неделю ходить не сможет. Да, всё-таки день сегодня не такой уж и плохой, как выяснилось. Покажи мне его голову. Кажется, даже голос от возбуждения сел. Хорошо, что программа сглаживает интонации. С этим есть небольшая проблема. Слай замялся и отвел глаза от камеры. Что, вы его так уделали, что и опоздать невозможно? Тогда тебе придется отправить мне его ДНК для анализа. Миллер напрягся. Не вздумай решить, что меня можно обуть, подсунув обугленный труп какого-нибудь бродяги вместо 33286. Я не собираюсь никого обманывать. Хмуро пробурчал Слай. До тела не добраться. Ублюдка завалило в заброшенной шахте на окраине предела. Мои люди при этом погибли. Весь отряд. А их тела, в свою очередь, сожрали грёбаные морфы. Твои требования стоили мне 10 отличных бойцов. Не таких уж и отличных, как выяснилось. Настроение у Миллера снова начало портиться. Если твои бойцы не смогли справиться с одним придурком, грош им цена. Я обеспечил все условия, дал координаты, поделал данные о ксеноактивности. И даже мать твою связь в секторе вырубил. А ты все равно просрал задание. Знаешь, я вот думаю, может, не так уж ты и подходишь для того... Придурков было 5. Едва сдерживаясь, перебил Миллера Слай. А мои парни сделали все, что могли. Пожертвовали жизнью, чтобы угробить этого урода. Вот доказательство. Слай отодвинулся в сторону, и Миллер увидел большую видеопанель за его спиной. На панели запустился видеоролик. Брачный Стив несколько десятков секунд смотрел на сцену побоища, разыгравшегося в заброшенной промзоне, глазами одного из боевиков Слая. Сцена закончилась кадром, на котором снаряд реактивного гранатомета обрушивает свод штольни, в которой скрылся 33286 в компании еще 2 юнитов. И Миллер, выругавшись, едва не разбил планшет о стол. «Слушай ты!» Наклонившись вперед, прошипел Стив. «Ты что, действительно считаешь, что мне можно впарить такое говно? Где доказательства, что эта тварь сдохла? Где, я тебя спрашиваю?» Вот сейчас он жалел, что шифровальщик не донесет до собеседника эмоции. «Ты мне показал гребаное кино, в котором я не увидел, как этому уроду отрезают голову. Где гарантия, что эта мразь не выберется из этой дырки через какую-нибудь другую нору? Ты можешь мне такое гарантировать?» «Могу», — мрачно ответил Слай. «Через несколько часов в этом районе произошел подземный взрыв. Часть местности ухнула в пустоту. Шахта полностью уничтожена и завалена десятками тысяч тонн земли и камня. Там никто не мог выжить, абсолютно». «А до тебя не доходит, что этот взрыв он сам и устроил, прорываясь на поверхность?» Миллер вдруг успокоился, окончательно осознав, что в ближайшем будущем не будет ни торжества над Баркером, ни кокса с тела Каролайн, ни хрена. «Нет, так не пойдет. Ты предоставишь мне его тело, и только тогда получишь награду. Ты понял меня?» «Понял», — угрюмо кивнул Слай. «Хорошо, что понял». Миллер лихорадочно размышлял. С одной стороны, крючок для Слая был хорош. Нет тела, нет поставки. Только вот с другой стороны были сообщения в защищенном канале, и тому, кто их отправлял, было плевать на личные заморочки Миллера. Если продолжить оттягивать поставку, снова придется дергать деньги с личного счета. А их там на текущий момент было не так уж и много. «Кажется, пора менять условия сделки», — Миллер решился. «Ладно, давай так. Я отправляю тебе новую партию. Но до того момента, пока я не увижу отрезанную голову 33286, ты переводишь мне полную стоимость товара. Справишься — получишь свои проценты и премию. Не справишься? Рэпсодия большая. Я могу найти кого-нибудь другого. Того, кто будет расторопнее». Слай смотрел на Миллера мрачным взглядом. Его явно не устраивали условия, но других не будет. Скривившись, глава могильных воронов кивнул. «Договорились». «Вот и хорошо. Теперь давай к делу. Товар у меня, но есть сложности с поставкой. Для решения проблемы мне понадобится еще несколько дней». «А в чем сложность?» Слай непонимающе посмотрел на менеджера. «По той же схеме. База скульптора теперь под моими людьми. Когда ставить товар в предел, уже моя головная боль». Миллер едва удержался, чтоб с размаху не содануть себя ладонью по лбу. «Твою мать! Да что за дерьмо с ним творится? Как он об этом не подумал? Ведь это же элементарно. В прошлый раз, когда он говорил со Слаем, тот как раз в кабинете скульптора сидел. Нет, надо, пожалуй, завязывать с бессонными ночами. Это до добра не доведет. Боже, сколько же времени он бездарно просрал». Выругавшись сквозь зубы, Миллер потянулся к холодильнику, достал из него банку энергетика и приложил ее к затылку. Холодный металл приятно холодил кожу, и мерзкая пульсирующая боль, рвущая голову с самого утра, сразу стала слабее. Выдохнув, он медленно проговорил. «Хорошо, жди поставку в ближайшие дни. Время сообщу отдельно, дополнительно». Киборг кивнула. «И достань мне этого урода, живым или мертвым!» Миллер прервал связь и, тяжело отдуваясь, откинулся на спинку кресла. «Дерьмо! Одного грёбаного придурка достать не смогли. Да, есть, конечно, вариант, что он и сам виноват, ставя такие условия. Но он всерьез рассчитывал на то, что морфы справятся с ублюдком сами. Уж слишком не хотелось подставляться перед Баркером. Мало ли что. Взбесится, что его любимчика завалили, и устроит геноцид могильным воронам. А они ему нужны. Судя по данным системы, стая морфов на территории промзоны пряталась такая, что для ее ликвидации понадобились бы силы значительно больше, чем отряд в 5 человек, отправленный с Андерсом. Но глядишь ты, ускользнул ублюдок. В то, что хитрый космодесантник уничтожен, Миллеру не верилось. Все же не зря Баркер на него глаз положил. Тут геймдиректору надо отдать должное. Чуйка на людей у него была очень неплохая. Скорее, эта тварь сама устроила взрыв, чтобы... Чтобы что? Хрен его знает. Прежде чем строить какие-то предположения, нужно самому посмотреть, что там произошло. А заодно и проверить систему на предмет появления метки 33286. Если ублюдок выбрался, система его засечет и выдаст местоположение. Но во второй раз Лай уже не должен обосраться. Не имбецил же он, в конце-то концов. Со складом скульптора сообразил же. В общем, да, нужно разобраться, что там и как. А заодно и организовать доставку астимов на Рапсодию. Хрен с ним, с Алтаем этим. Главное, что основная тема с места тронулась. И теперь ему не придется ни перед кем оправдываться. Решено. В этот раз он залезет в собственные сбережения и отправит необходимую сумму, а вернет деньги, когда Слай распродаст первую партию. Миллер открыл энергетик, сделал несколько глотков и с отвращением выбросил банку в утилизатор. Сон. Все, что ему нужно, здоровый, глубокий сон. И все снова будет как надо. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Граница Инферно. Аванпост клана Тени. Тяжело дыша, голый по пояс Рейзер ввалился в свою комнату, на ходу стащил штаны и плавки и направился в душ. Тугие струи ударили в разгоряченное тело, и он даже застонал от удовольствия. Натруженные мышцы вибрировали, по телу разливалась приятная усталость после изматывающей тренировки. Быстро вымывшись, он активировал предустановленную программу и несколько секунд просто стоял под контрастным душем, опершись руками о стену кабинки и склонив голову. Почувствовав себя достаточно взбодрившимся, Рейзер выключил воду и, подхватив жесткое полотенце, выбрался из душа. Растеревшись до красна, он бросил полотенце в сушилку и на миг замер перед зеркалом, критически оглядывая собственное тело. Ни грамма жира, тугие узлы мышц легкоатлета и, что самое главное, ни одной видимой аугментации. Рейзер любил свое тело и искренне не понимал тяги местных уродовать себя разнообразными железяками, выглядящими так, будто их подобрали на свалке. Нет, против модификаций как таковых он ничего не имел, скорее даже наоборот, пожалуй, количеству и качеству установленных имплантов позавидовали бы даже бойцы элитного полицейского спецназа, с которым ему когда-то довелось работать. Но все они были скрыты внутри, а снаружи... Нет, снаружи это уродство. Достав из заменявшего шкаф ящика свежую одежду, он натянул штаны и подошел к пищевому синтезатору. Внутри уже ожидал приготовленный по таймеру протеиновый коктейль. Отхлебнув из высокого стакана, Рейзер с наслаждением развалился в кресле. Ежедневные физические нагрузки были частью его жизни с самого детства. В здоровом теле здоровый дух. Даже модифицированным мышцам нужна тренировка, если не хочешь, чтобы в самый неподходящий момент твое тело подвело тебе. Импланты — это хорошо, но их можно взломать или вырубить электромагнитным импульсом, и тогда придется сражаться только тем, что останется. А для этого нужно, чтобы даже без имплантов ты мог противостоять любой возможной угрозе. Рейзер вспомнил, сколько сил пришлось ему потратить, чтобы вбить эту несложную мысль в голову своих людей, и усмехнулся. Ну, зато теперь у него, пожалуй, самый боеспособный клан в этой части полигона. И это при том, что по количеству бойцов его сложно назвать даже средним. Рукопашный бой, общая физическая подготовка, тактические занятия — Расписание бойцов клана Рейзера было забито под завязку. Наркота, выпивка, шлюхи – все это только в редкие дни отдыха в Элизиуме. В пределе же Инферно – работа, работа и только работа. На благо клана и свое собственное. Когда Рейзер только попал на полигон, он поразился, насколько мягкотелы его обитатели. То, что преподносилось как кошмарная тюрьма, в которой обреченные ведут непрерывную борьбу за существование, оказалось чуть опаснее детской песочницы. Инициацию он прошел уже на второй день после прибытия, а еще через 3 дня у него уже был пропуск в Элизиум. Однако он задержался в Лимбе еще на неделю, копя кредит и опыт, а когда все же пришел в зеленую зону, накопленного хватило на комплект топовых модификаций. Убийцы, насильники и прочий сброд, грызущие друг другу глотки в серой зоне, ничего не могли противопоставить тренированному космодесантнику, прошедшему горнило войны с ксеносами. Сколотив банду таких же отчаянных сорвиголов из бывших вояк, он ураганом прошел по оранжевой зоне, поднимаясь в уровнях и зарабатывая авторитет. Поговаривали местные всерьез опасались того, что Рейзеру захочется большего, и он начнет перекраивать расклады в переделе по-своему. Но для него это было слишком скучным. Ну какой адреналин можно получить, вырезая болванов, боящихся лишний раз высунуть нос за пределы своего форта? То ли дело броски в Инферно с выполнением самых сложных задач, выдаваемых системой, истреблением морфов, спятивших боевых систем и охота на людей. Да, пожалуй, из всех доступных на рапсодии развлечений охота на двуногую дичь была для него самым любимым. Он получал ни с чем несравнимое удовольствие, выслеживая жертву, стараясь предугадать ее поведение и заманить в ловушку. Вскоре, помимо квестов из вонтед-листов, небольшой клан Рейзера, обосновавшийся на самой границе с Красной Зоной, стал принимать заказы и от кланов. Полигон все же был полигоном, и время от времени кому-то требовалось отыскать беглецов, устранить конкурентов или наказать предателей. И Рейзер с этими заказами справлялся блестяще. Клиенты неизменно получали отделенные от тел головы, а Рейзер — кредиты на счет. Много кредитов. Услуги клана стоили недешево, и по пустякам их не беспокоили. Но если уж подпирало, каждый в пределе знал, к кому стоит обратиться, и мог рассчитывать на то, что гонорар будет отработан до последнего кредита. Допив коктейль, Рейзер смял в кулаке стакан и отправил его в утилизатор. Прошел к рабочему столу, сел в удобное функциональное кресло и пробудил терминал. На панели подмигивала пиктограмма пропущенного звонка. Нажав на нее, Рейзер удивленно вскинул брови и активировал видеосвязь. На той стороне отозвались тотчас же. Абонент включил камеру, и на экране появился угрюмый Слай, глава могильных воронов. «Хао, бледнолицый!» Рейзер с усмешкой поднял открытую ладонь в приветствии и поинтересовался. «Чем обязан?» «Работа есть». Слай явно было не до болтовни. Он перешел сразу к сути. «Как раз по твоему профилю. Возьмешься? «Ну, ты сначала расскажи, что за работа, а там и решу». Рейзер уселся поудобнее и положил ладони на стол, приготовившись слушать. «Нужно отыскать одного парня в ближнем Инферно», — хмуро начал Слай. «Либо его труп, и принести мне его голову, запечатлев на видео момент ее отделения от тела. Все, ничего для тебя нового». «А что ж твои бойцы?» Не упустил возможности подколоть заносчивого и чуванливого главу клана Рейзер. «Не в состоянии?» «Слушай, я не в настроении», — прямо ответил Слай. «Давай коротко. Да, да, нет, нет. Расценками твоими я знаком и платить готов. Так что давай опустим пустопорожние разговоры и перейдем сразу к делу». «К делу так к делу», — охотно согласился Рейзер. «Люблю деловых людей. Давай выкладывай, что за парень, кто такой, где видели в последний раз». «Твой бывший коллега, точнее Космодес. Ты про него мог слышать, он на днях топ-1 Лимба выбился, порешив группировки Скульптора и Джаспера. Сейчас он в клане Сандерса. В последний раз видели в пределе, где именно сообщу. Скину координаты». «Группировки Джаспера и Скульптора?» Рейзер удивленно покачал головой. «Вот дела у вас творятся, ты гляди». «Не, ничего не слышал. Мы вчера только из глубокого рейда в Инферно вернулись. Не до новостей было. Серьезный парень, смотри-ка. Фото есть? Хочу посмотреть на этого героя». «Да». Слай нажал на кнопку, активируя демонстрацию экрана. И перед хедхантером развернулись несколько фотографий, явно нарезанных с видео. С первой же фотографии на Рейзера угрюмо взглянули внимательные серые глаза, и хедхантер вздрогнул, невольно сжимая руку в кулак. «Да ну, не может быть!» Может, крепкая спортивная фигура, короткий ёжик тёмных волос, упрямый взгляд, едва различимая полоска шрама над левой бровью. Рейзер незаметно выдохнул, спуская внезапно сковавшее тело напряжение, и взглянул прямо в камеру. «Берусь, сбрасывай инфу, координаты и задаток». «Ты даже не спросишь, как его зовут?» Удивлённо поинтересовался Слай. «Мне это не нужно, я знаю его имя». Хэдхантер постарался, чтобы голос звучал всё так же ровно. Получилось с трудом. «Всё, давай, жду, до связи». «До связи». Кивнул явно довольный Слай и отключился. Рейзер задумчиво помассировал шею, глядя в опустевший экран. Через пару секунд динамики терминала булькнули оповещением о входящем сообщении. Хэдхантер развернул письмо и замер, подавшись вперёд и всматриваясь в почти забытые, но такие знакомые черты лица. «Ну, здравствуй, Алтай. Давно не виделись». Тихо проговорил Рейзер и хищно улыбнулся. Просидев так ещё некоторое время, он наконец свернул фотографию, открыл текст со сопроводительной информацией и погрузился в её изучение.